Час спустя мы оба были отягощены угрызениями совести из-за случившегося, но не сомневались, что это было неизбежно. Он тихо оделся в полумраке, и я заговорила первой. «Этого больше не повторится, Джим». «Почему?» «Мне нравится быть с тобой, Мирен. Ты другая». «Потому что ты не можешь потерять единственную работу, которая у тебя осталась». «Никто не узнает». «Ты преподаешь расследовательскую журналистику. У тебя целый класс, полный людей, готовых искать правду». Джим рассмеялся. «Так что, мы попрощаемся так, будто ничего не было?» «Я думаю, это к лучшему». Он кивнул, повернувшись спиной, все еще без рубашки, и нагнулся поднять очки и положить их в карман. «У тебя все получится, Мирен. В тебе есть что-то необычное. Я никогда не видел никого похожего». «Упрямство — это единственное, чем я отличаюсь от других». «А это главное в журналисте. Я знаю, я училась у тебя». Профессор закончил одеваться, а я осталась в постели. Потом он поцеловал меня на прощание, и следующие несколько лет я вспоминала, как кололась та щетина, что заставила меня вылезти из моей раковины. Утром выпуск пресс с историей Джеймса Фостера на обложке облетел всю страну, и мое имя в первый, но не в последний раз связалось с делом Киры Темплтон. Я раскрыла настоящую историю единственного официального подозреваемого, который когда-либо появлялся в деле об исчезновении девочки. Я позвонила своей семье и сообщила им хорошие новости. Мои родители тут же пошли и купили несколько экземпляров, раздавая их по всему Шарлотту и хвастаясь, что их дочь стала знаменитой. Мама спросила, навещу ли я их на выходных, как обещала, но моя свежеиспеченная работа в газете разом отменила все планы. С годами я пожалела, что откладывала эти незапланированные встречи, особенно учитывая, что мне открылось позднее, но тогда я была еще ребенком, и, черт возьми, меня только что взяли в пресс. Утром я собиралась отдыхать, но в моем сознании уже загорелась идея, и не успела я опомниться, как в 10 часов уже входила в дверь оружейного магазина, который снаружи больше походил на ломбард. «Какая модель вам нужна? Если для защиты дома, рекомендую вот это», — сказал пожилой мужчина, выглядевший как почетный член Национальной стрелковой ассоциации. Он вытащил дробовик, который, судя по виду, весил центнер. «Нет, я... Мне просто нужен пистолет для самозащиты». «Вы уверены? Если к вам вломятся в дом, у плохих парней будут такие штуки». «Я уверена, правда. Пистолет будет в самый раз». Стены и витрины магазина были напоказ забиты оружием, будто это были тапочки. Дробовики, пистолеты, револьверы, боевые ружья. Один их вид заставлял нервничать. «Если вы потратите больше $1000, коробка пуль 25-го калибра идет в подарок». «Ух, да. Отлично, мне нужен пистолет и пули». Мужчина как-то издевательски рассмеялся и указал на витрину, где было такое разнообразие моделей и калибров, что от этого могла закружиться голова. Затем он сказал, что мне нужно будет заполнить форму и дождаться одобрения проверки моей биографии. После чего спросил меня о лицензии, и я озадачилась. «Лицензия?» «В Нью-Йорке без этого никуда, дочка». «У меня ее нет, я из Северной Каролины, там... ну... там это как-то проще». «Значит, там покупай, раз». «Неужели правда нельзя закрыть на это глаза? Он нужен мне для защиты дома, я живу в Гарлеме, и там сейчас очень неспокойно. В моем доме влезли уже в 6 квартир», — соврала я. «Черные, да?» Я кивнула. Такими людьми было легко манипулировать. «Воображают себя гребаными хозяевами города, а сами только хаос сеют. Вот что, я тебе продам его за 600, если пообещаешь, что будешь стрелять, как только они к тебе вломятся. Лучше они, чем ты, дочка». «Конечно». Меня охватила паника при мысли о том, что мне когда-нибудь придется воспользоваться пистолетом. Он упаковал его в чехол и взял с меня обещание не носить с собой на улице. Это было странное ощущение — выйти из магазина с пистолетом в рюкзаке. Определенно не то же самое, что носить с собой перцовый баллончик, который всегда у меня был при себе и обеспечивал примерно такую же безопасность, как зонтик. Пистолет же давал совсем другое ощущение. Хотя, согласно статистике, его ношение увеличивало шансы на гибель. Стычки, ограбления и драки нередко заканчивались тем, что пистолет оказывался в чужих руках. И яркая вспышка громко обрывала жизнь того, кто мог бы просто лишиться сумочки или бумажника. Но мне нужно было это чувство безопасности. Пусть даже я оставлю пистолет дома. Мне это было необходимо. Я не стремилась отомстить, нет. Но мне нужно было воскресить в себе то чувство справедливости, которое я испытала, когда увидела Джеймса Фостера в «Языках пламени». Иногда плохие парни должны платить по счетам. Дома я спрятала пистолет под подушку и проверила, что диск, который принес профессор Шмойер, все еще лежит на столе. До 4 часов дня, когда меня ждали в редакции, у меня не было никаких дел. И я вставила диск в компьютер, решив, что следует взглянуть на него, прежде чем приступить к своему первому официальному рабочему дню. Это был архив записей с почти 100 камер наблюдения, в дополнение к тем, которые Шмойер ранее прислал мне по электронной почте. Внутри одной из папок лежали 100 расшифровок разговоров с жильцами и арендаторами здания, где нашли одежду и остриженные волосы Киры. Казалось, это полная копия полицейского отчета. Понятия не имею, как она попала к Джиму, но, похоже, это все, что было у следователей на тот момент.